Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В прошлой беседе я говорил о первом дне творения и о земле, которая находилась в хаотическом состоянии, покрытая водой и окутанная беспросветной темнотой. Как долго находилась земля в таком состоянии, никто не знает. Были ли это годы или тысячелетия, или же миллионы лет? Никто из людей не может дать определенного и точного ответа. Одно для нас ясно и известно, что Бог, этот вечный архитектор, не мог создать в таком виде земли, какой она была теперь, уже просто по своему характеру. Невозможно себе представить, чтобы из его рук вышло бы подобное творение. В хаотическом, беспорядочном, безгармонийном состоянии, потому что это противоречило бы его характеру. Мы убеждены, что вначале эта Земля, планета, была сотворена прекрасной, а не в таком плачевном состоянии. Читаем об этом в книге Иова, цитирую. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протянул по ней вервь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Иова 38, 4, 7. Как видим, земля первоначально была создана прекрасной, вызывающей восторг даже у ангелов. Но потом она была разрушена, поэтому Бог порядка, гармонии и красоты вмешался в это дело опустошенной земли и начал создавать уже из того, что было сотворено ним прежде. Теперь я буду продолжать говорить о втором дне творения, цитирую. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Бытие 1.6. Слово твердь представляется в нашем воображении как что-то твердое, основное, в данном случае как основу чего-то. Слово это употребляется в этом стихе как твердь земная и твердь небесная. Поэтому у нас создается неправильное представление, противоречащее современному представлению о структуре Вселенной. Рассмотрим это положение. Приблизительно 400 лет до Рождества Христова ученые говорили, что над Землей существует небесный купол, свод, не оптический и не воображаемый, но материальный, на котором утверждены солнце, месяц, звезды, и на этой тверди укреплены солнце, месяц и звезды, так как мы укрепляем электрические лампочки у себя на потолке. Либеральный писатель Скиннер, критикуя это место Священного Писания, говорит, что этот стих не научно представлен согласно модерным научным взглядом о Вселенной. И этим он хочет сказать, что Библия ошибается. Он говорит, что такого взгляда придерживались древние еврейские писатели, представляя себе небесный свод не как оптическую иллюзию, но как материальную структуру Вселенной. Но такой вывод ученого есть ошибочный. Древние еврейские писатели могли писать и думать так, но не такое понятие и представление написано в Библии. В оригинале Библии для этого понятия употребляется древнееврейское слово «ракия». При переводе Библии на греческий язык так называемые септуагенты или в сокращении перевод 70, слово «ракия» переведено на греческое слово «стереома». Святой Иероним, переводя Библию с греческого на латинский язык, перевел греческое слово «стереома» на латинское слово «фирмаментум», что означает «небесный свод». В этом понятии и значении оно так само было переведено на иные языки. В английском «фирмамент», а в русском «тверд». И это было потому, что в то время наука и все имели такое представление о небесном своде, твердом и солидном. Древнееврейское слово «ракия» не имеет такого значения и говорило о чем-то совершенно ином этому взгляду. Корень слова «ракия» означает что-то растяжимое, вытягивающееся в смысле растяжимого пространства. И такое понятие совершенно согласуется с теперешним научным представлением о структуре Вселенной. Как видно, те, кто делали перевод на греческий, а потом на латинский, перевели это слово согласно существующего представления о структуре Вселенной, и потому они ошиблись. Но Библия не ошиблась, как ошиблись ученые, потому что она не есть человеческой книгой, а откровением Божьим. Теперь я буду говорить о втором дне творения, читаем об этом. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая по твердью, от воды, которая на твердью». Бытие 1.7. Слово «твердь» было бы лучше перевести словом «растяжимое пространство». Таким образом, этот стих говорит, что были разливы воды на земле, затем расстояние, как пространство воздуха и густые облака вверху. Легко доказать, что если планета, такая как Земля, остывала, то она должна была пройти стадию охлаждения. Если температура Земли была близкой к точке кипения, то на ней не могло быть разлива воды, так как жара испарала бы всю воду с поверхности Земли. И вся эта испаренная вода сгущалась бы над поверхностью Земли в густом, непроницаемом толстом слое туч, окутывающих всю Землю. Чем более остывала Земля, тем более вода собиралась на ней, и тем меньше оставалось воды в облачном покрове. Такое состояние Земли было неизбежным вследствие того, что Земля была более горячей. Смотри, эволюция Земли и ее население. Лул, Ял, University Press, страница 36 по 38. Сперва вследствие высокой температуры были только элементы, но не соединения. Сегодня водород играет для звезд главную роль, а кислород является самым распространенным элементом нашей земной коры. Отделение воды под твердью от воды над твердью при существующей высокой температуре приводило к обмену циркуляции воздуха посредством нагревания и охлаждения и образовало облака, изливающие дождь, вследствие чего создавались реки и моря. Итак, второй день творения охватывает образование дальнейших элементов и соединений, составляющих Вселенную. К элементам относятся водород и гелий, наиболее известные соединения газообразной углекислоты, текучей воды и твердых кристаллов, как, например, кварц и тому подобное. Третий день творения, как думают ученые, что первый дождь, изливавшийся на землю, должен был быть кипящей водой. Шипением и парой горячая вода текла с гор в долины и собиралась в наиболее глубоких местах земной поверхности, где возникали кипящие моря. Воздух наполнялся массивными громадами туч, потому что при существующих тогда высоких температурах испарение было гораздо сильнее. Начался круговорот воды путем смены согревания и охлаждения испарений и образования осадков. Постепенно вода и суша разграничивались. Когда наступил третий день творения, перед духовным взором провидца Бог развернул картину творения. Он увидел атмосферу, а над ней звездное небо, мировое пространство и голубые небеса. Все это было прекрасное, как в первый день творения. Теперь земля была готова для произрастания зелени и растений. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень и траву». Бытие 1.11. На протяжении третьего дня творения глас Бога раздается вторично. Возникают первые растения. Происходит переход мертвой природы от тел и материи к первым живым существам, растениям от низшей ступени к следующей высшей. В этом случае не говорится, что Бог создал. По-видимому, возникновение жизни не было таким непосредственным божественным творчеством, как в первоначале, Бытие 1.11, при возникновении животных, Бытие 1.21, и людей, Бытие 1.27. Весьма показательно, что Бог призывает землю к совместной работе, к произрастанию зелени и травы. Химией установлен факт, что невозможно ни одной планете удержать в атмосфере большее количество кислорода, не имея растений, постоянно пополняющих запас. Иначе кислород быстро соединился бы со скалами и металлами поверхности и исчерпался бы из атмосферы.